Изучая варианты, предложенные Искином, Алекс почувствовал легкий дискомфорт. Привычно задействовав имплант, он вошел в состояние сверхчувствительности. Загадочная сущность, которую землянин привык называть ключом, позволяла воспринимать окружающее в виде силовых линий и энергетических сгустков. После ритуала инициации, проведенного одаренными клана предвестников, капитан значительно продвинулся в понимании механизма воздействия пси-способностей. Вот и сейчас он заметил еле заметное дрожание линий, которое вскоре прекратилось. Похоже, хранитель традиций сумел растормошить изредка просыпающийся дар Хитоми. Переключившись на камеру наблюдения медотсека, капитан увидел, как Сири с помощью ученого помещает обмякшее тело узкоглазой в операционный комплекс. «Продолжайте обстрел», — бросил Алекс, направляясь к экспериментаторам. «Вторая неудачная попытка инициации», — устало пояснил Нульк. «Нетипичная реакция мозга. При попытке пробудить способности она впадает в кому». «С ней все будет в порядке. Через 22 часа восстановление закончится», — недовольно пробурчал Рис. «Хорошо», — кивнул землянин. «Вы выяснили, в чем заключаются ее способности?» Хитоми утверждает, что иногда видит сюжеты из прошлого и некоторые намеки по поводу будущего. «Но тут не все однозначно», — сказала Сири. «Есть такое дело. Так что, она потенциальный пророк?» «Нет, не в том дело, в каком понимаешь это ты», — ответил Нульк. «Это просто способность подключаться к чужим энергоинформационным матрицам», добавил специалист по артефактам древних. «На языке анализа полученного можно увидеть прошлое и сделать вывод о том, что может произойти в ближайшем будущем». «Ну а как же Яци?» — спросил Алекс. «Вроде бы они могут видеть и управлять линиями вероятности». «Механизм их воздействия мне непонятен», — поморщился Нульк. «Я слышал, что псионы из мира Кольцо Лоруа вплотную подошли к этому вопросу. Мы же говорим об этой девушке. Такой псион сможет усилить клан», — добавила Сири. «Да, если она будет рядом, ее способности помогут тебе. Вся информация, что ты получаешь, образует некое поле. На основании этого информационного поля ты принимаешь решения, руководствуясь жизненным опытом и своими целями. Чем больше объем информации, тем больше вероятность принятия правильного решения. Представь себе, что ты используешь не только свое поле, но и всех остальных людей, которые находятся поблизости». «Это как Искин, который получает возможность подключаться к удаленным банкам данных», — вставил Рис. «Ну а как это все поможет увидеть ближайшее будущее?» — удивился капитан. «Не увидеть, а смоделировать. Проще говоря, такое грубое моделирование можешь делать даже ты. Никогда не замечал за собой ничего такого». «Что будет, если ты используешь ключ и поглотишь сущность этой девушки?» — хитро спросил хранитель традиций. «Как что? Хитоми умрет, конечно». «Ну вот, ты и смоделировал один из вариантов», — усмехнулся Нульк. «Если получится пробудить ее дар, эта девушка сможет моделировать тысячи. Десятки тысяч вариантов и выбирать единственно верный. В сложных ситуациях тебе придется принимать решение, и тогда лучше воспользоваться ее помощью».